Ребенок — бессознательная мать. Мать неосознанно назначает ребенка на место того, чего ей недостает, например, на место отца, чьей любви ей не хватало. Тогда она может ждать от сына тех чувств, которые недополучила в детстве. Через ребенка она восполняет то, в чем всегда нуждалась, но не могла получить. В этом случае ребенок занимает место ее нехватки, и отпустить его становится сложно. Он ее утешение, он питает ее своей любовью и привязанностью. Но как по доброй воле этого лишиться? Или другой пример. У ребенка школьная фобия. Он отказывается посещать школу или ходит за матерью по пятам, не отпуская ее из-за сильного страха, что с ней может что-то случиться. И это является его главным симптомом. Причем в его жизни ничего особенно драматичного и травматичного не происходило. Симптом возник из ниоткуда в возрасте 8 лет. Но если всмотреться в материнскую историю, то можно увидеть, что примерно в этом же возрасте она потеряла отца и не смогла оплакать эту утрату. И ровно в 8 лет у ее сына появляется страх потерять маму. Между родителем и ребенком происходит сильная бессознательная коммуникация. И особенно она затрагивает те вещи, которые не были осознаны, осмыслены и пережиты родителем. А сегодня, в эпоху единственных детей в семье, чадо особенно перегружено родительскими бессознательными тревогами, желаниями и травмами из непрожитого прошлого. Матерям очень сложно отпускать своих единственных детей. На муже и отце ребенка испокон веков лежала задача помочь этому разделению произойти. Но если тот, кто призван стать отцом, сам является симптомом для своей собственной матери и по-прежнему зависим от нее, то дела плохи. Это не дает ему взять на себя отцовскую функцию в отношениях с женой и ребенком и помочь ребенку найти свое место вне отношений с матерью. Этому будет препятствовать слишком тесная связь мужчины с собственной матерью. Давайте резюмируем. Изначально ребенок — это материнский объект, ее личное сокровище, ее личное солнышко, порой даже ее личный позор. Не столь важно, в каком качестве он выступает, важно, что он ее объект. И если мужчина занимает в отношениях женщины инфантильную позицию, как в фильме «Покровские ворота», то он неизбежно оказывается в положении маменькиного сыночка, то есть объекта, который постоянно направляют и которому указывают. Женщина — бессознательная мужчина. Но в тех отношениях, где Ева не мамочка Адаму, а женщина ему, там, скорее, она оказывается в позиции объекта. По задумке, женщина — это сексуальный объект для мужчины, в отличие от матери. Она — объект любви и влечения. И зарождается этот объект именно там, в области мужского желания. В прошлой главе мы говорили о том, что образ женщины, которая притягательна для конкретного мужчины, воплощает собой его бессознательное. Этот сексуальный женский образ выстроен вокруг черты или детали, которая связана с желанием именно этого мужчины, вокруг особенности, которая воплощает что-то из его ранних грез и фантазий. Мужское желание гораздо ближе к фетишизму, чем женское. Мужское желание устремлено к объекту, который он желает и которым хочет владеть. Владеть как своей собственностью, сделав его своим. Но проблема заключается в том, что этот образ живет в области мужских фантазий, и владеть им можно только иллюзорно. В реальности образ всегда ускользает. Подобно тому, как в основе женского желания лежит иллюзия о том самом. Женское желание устремлено к любви и желанию мужчины, для которого она хочет занимать исключительное место. Место драгоценности, особенной и неповторимой. Драгоценностью она хочет быть вовсе не для каждого, а только для него, для того самого. А поскольку тот самый — это герой ее иллюзорного мира, в реальности женщине приходится конструировать такого мужчину с большой буквы из того, что было, и ребром этого сконструированного в грезах Адама она и хочет быть. Измена. Выбор из двух зол. Наглядно проиллюстрируем различия в устройстве мужского и женского желания на примере ситуации измены. А именно, ответив на вопрос, что является изменой для мужчины, а что для женщины. Представим ситуацию выбора из двух зол. Спит с другой другим или любит другую другого. Мужчине важно, чтобы женщина спала с ним, даже если она любит другого и думает о другом. А женщина скорее предпочтет, чтобы мужчина спал с другой, но любил именно ее и думал именно о ней. Поэтому в ситуации измены мужчина будет допытываться, было или не было. А если было, то что именно, как именно, когда и сколько. И мучиться он будет из-за навязчивых образов сексуального акта. Именно это будет вызывать у него боль. Напротив, успокаивать его будет фраза «между нами ничего не было». Что значит «не было секса». А женщину будут мучить скорее образы отношений, взгляды, нежность, разговоры между ее возлюбленным и другой. Она будет задаваться вопросом не о постельных сценах, а о его чувствах к сопернице, любит он ее или нет. Боль у женщины будет вызывать мысль о том, что другая занимает место в его сердце, а не в его постели. Напротив, успокаивать ее будут заверения. «Ну, было разок, когда перепил, но люблю я только тебя, и только ты мне нужна. Она для меня ничего не значит. Я уже даже забыл, как ее зовут». Мужчина переживает измену как утрату сокровища, которое у него увели из-под носа, а также как кастрацию. Многие буквально теряют свою потенцию после измены женщины. А для женщины измена — это его чувство к другой. И потеряв его любовь, она теряет не только мужчину, но часто и саму себя. Ту, какой она ощущала себя в отношениях с мужчиной. Для женщины в любви на кон поставлено больше, чем у мужчины. Ее восприятие самой себя. Женщина может расстаться с мужчиной, потому что ей не нравится, какой она стала рядом с ним. «Мне не нравится, во что я превратилась в этих отношениях. Я стала издерганной, нервной. Смотря на себя в зеркало, я чувствую себя несчастной». Женщина очень чувствительна к вопросу устройства мужского желания и исследует его всеми возможными способами, в том числе с помощью ревности или соблазнения. Женские метания между функцией матери и функцией любовницы растут из особенностей устройства мужского желания. Женское расщепление вторично по отношению к первоначальной мужской дилемме — любви и желания. И поскольку женщина очень зависит от желания и любви мужчины, это напрямую отражается на ней. Расщепление женского образа на Мадонну и блудницу, на любовь и желание в мужской голове приводит к тому, что женщине приходится находить себя в одном из двух образов — в материнском или сексуальном. Эта трагедия мужского желания сопровождает всю историю человечества. С одной стороны, Ева, мать всякой жизни, любовь, забота, порядочность. А с другой — Лилит, страсть и грязные фантазии. Согласно одной из трактовок библейской истории, Лилит была первой женой Адама и до сих пор продолжает мучить мужчин в их греховных грезах, которые мужчины чаще реализуют вне семьи. Бордели являются едва ли не самым древним социальным институтом, а может даже теневой основой общественного устройства, скрытой основой, как бы смело это ни звучало. Поговорим об этом подробнее в следующей главе. Мужское желание и его невозможность. Проклятие мужского желания заключается в том, что по-настоящему владеть своим объектом он не может, поскольку тот находится в области его фантазий. Мужчину это просто изводит. Он не осознает, что его объект — это лишь порождение его грез. В поисках оазиса он обречен вечно гнаться за ускользающим миражом. Объект желания никогда не дается в сети окончательно, как бы ловко они не были расставлены. Но если объект все же попадает в сети и становится реальным, он начинает терять качество желанности. Мы либо желаем, но не имеем, либо имеем, но не желаем. То, что попадается в сети, оказывается в итоге не тем. Мы часто слышим мужские жалобы на то, что женщина, которую он видит на фотографии, это не та женщина, которую он обнаруживает при встрече. Но проблема не только в женщине, которая лукавит. Проблема укоренена в самой природе мужского желания. В Библии есть история про Якова, который 7 лет работал пастухом у Лавана, отца его возлюбленной Рахель, чтобы заполучить ее в жены. И вот, наконец, настал долгожданный день, вернее, ночь, когда труженик получил желаемую награду. И каково же было его разочарование, когда наутро Яков обнаружил в своей постели не Рахель, а ее сестру Лею. Это не только библейская притча о тяготах жизни без электричества. Это опыт, знакомый любому пьющему ловеласу. Дело не столько в женских хитростях. Специфики мужского желания вполне достаточно, чтобы обмануться. Мужчина всегда устремлен к миражу, и когда кажется, что он, наконец, находится на расстоянии вытянутой руки и работы хватательного рефлекса, обнаруживается реальность. То есть овладеть объектом желания можно только во сне, как видно из нашей притчи. Когда сон рассеивается, Рахель превращается в Лею. Журавли и синицы. Многие мужчины, не удовлетворившись синицей в руках, устремляются к следующему объекту с упорством, достойным лучшего применения, превращая все новых и новых журавлик в синиц. У некоторых мужчин журавлеперерабатывающая фабрика работает буквально в промышленных масштабах. Бесконечное потребление объектов в обществе бесконечного потребления объектов. Журавлихи тоже не лыком шиты, и многие современные женщины желают по-мужски. Приведем в пример два женских сна. В первом женщине приснилось, что она торт, лежащий на прилавке. Этот сон ярко иллюстрирует именно женские отношения с желанием, где она является объектом. «Ах ты моя сладенькая!» Второй сон, характерный для мужского, субъектного способа желать, был о том, как женщина сама выбирает мужчину на полке в супермаркете. Хочет взять нескольких, но переживает, будет ли ей это по карману на кассе. Сегодня общество потребления продвигает именно мужской способ желать. Хотя, говоря точнее, у потребителя нет пола. Вечный двигатель эпохи потребления — принципиальной неудовлетворимости желания. Оно постоянно скользит от объекта, который мы уже успели пробить на кассе, к объекту, который нам еще не принадлежит, будь то товар или живой человек. Что бы мы ни пробили на кассе, в итоге обнаружится, что страстно хочется чего-то другого. И некоторые находят для себя остроумный выход в том, чтобы не пробивать, а проносить мимо кассы. Например, заводить отношения на стороне, тревожно оглядываясь на кассира. Вместо того, чтобы задуматься над природой желания, мы зачастую считаем, что дело в партнере, в том, что партнер всегда не тот, каким мы его себе представляли. Потому что тот самый существует только в фантазии, и как только мы подходим к объекту слишком близко, мираж рассеивается. Некоторые женщины поддерживают свою желанность через ускользание, и если мужчина приближается, они исчезают. Бессознательно женщина чувствует, что если она не ускользнет, то мужчина утратит желание, которое так ценно для нее. А в тот момент, когда она исчезает, она опять может превратиться в объект его грез. Но может и не превратиться, как повезет. Некоторые невротические мужчины в отношениях со своим невозможным желанием сохраняют более забавную стратегию — ходить по прилавкам и облизываться, но ничего не пробовать. Они заведомо выбирают для своей страсти недоступный объект, например, чужую жену. Хотя не все чужие жены так уж недоступны. Такого рода невротические мужчины все время проецируют наслаждение в будущее. Вот сейчас я поработаю, а потом... Но этого потом, конечно же, не случится, потому что внутренне мужчина чувствует. Если он приблизится к своему миражу, все исчезнет. Поэтому они держат свой прекрасный мираж на расстоянии и впахивают, как проклятые, в поте лица своего. И плодов своих трудов им вкусить не суждено.